Эйлин, скучая, играла веером и слушала, что говорит ей молодой черноволосый студент-юрист с тонким лицом. Завидев вдали Нору, она попросила у него извинений и подошла к сестре. «Ах, Эйлин!» — воскликнула Нора. «Я повсюду искала тебя. Где ты пропадала?» «Танцевала, конечно». «Где же еще, по-твоему, могла я быть? Разве ты не видела меня в зале?» «Нет, не видела», — недовольным тоном отвечала Нора, словно речь шла о чем-то очень важном. «А ты долго еще думаешь оставаться здесь?» «До конца, вероятно. Впрочем, там видно будет». «Оуэн сказал, что в 12 уедет домой». «Ну и что ж такого? Меня кто-нибудь проводит? Тебе весело?» «Очень. Ах, что я тебе расскажу? Во время последнего танца я наступила одной даме на платье. Как она обозлилась и какой взгляд бросила на меня!» «Ну ничего, милочка, не бойся, она тебя не съест. Куда ты сейчас идешь?» Эйлин всегда говорила с сестрой несколько покровительственным тоном. «Хочу разыскать Келлема. Он должен танцевать со мной в следующем туре. Я знаю, что у него на уме. Он хочет ускользнуть от меня, но это ему не удастся». Эйлин улыбнулась. Нора была прелестна. К тому же она такая умница. Что бы она подумала, если бы все узнала? Эйлин обернулась. Четвертый кавалер разыскивал ее. Она тотчас начала весело болтать с ним, памятуя, что должна держать себя непринужденно. Но в ушах ее неизменно звучал все тот же ребром поставленный вопрос: «Я вам нравлюсь?» И ее неуверенный, но правдивый ответ: «Да, конечно».